Глава 4. Толпа дворовых не выспала на крыльцо встречать господ. Показалась всего одна девочка лет 12, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе. — Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. — Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров, и опустился на диван. «Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее!» Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. «Вот, кстати, и Прокофьич!» Вошел человек лет 60, беловолосый, худой и смуглый в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке и к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. «Вот он, Прокофьич!» — начал Николай Петрович. Приехал к нам, наконец. Что? Как ты его находишь? — В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять. Но тотчас же нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно. «Да, — Да-да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич? — Нет, благодарствуйте. Незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить, да вот эту одеженку. — прибавил он, снимая с себя свой балахон. — Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. Прокофьич как бы с недоумением взял обеими руками базаровскую одеженку и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках. — А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку? — Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки. Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет 45, его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро. Лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадия и его дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большую частью исчезает после 20-х годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивее от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское рукопожатие, он три раза по-русски поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «Добро пожаловать». Николай Петрович представил его Базарову. Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман. — Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось. — Ничего не случилось, — отвечал Аркадий. — Так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи, Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь. — Постой, я с тобой пойду, — воскликнул Базаров, внезапно порываясь из дивана. Оба молодые человека вышли. — Кто сей? — спросил Павел Петрович. — Приятель Аркаши. Очень, по его словам, умный человек. — Он у нас гостить будет? — Да. — Этот волосатый? — Ну, да. Павел Петрович постучал ногтями по столу. — Я нахожу, что Аркадий стал развязнее, — заметил он. — Я рад его возвращению. За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и так далее. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой, он никогда не ужинал, изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание, или, скорее, восклицание, вроде «А, Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы, с излишнюю развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись. — А чудаковат у тебя, дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь? Ногти-то ногти, хоть на выставку посылай. — Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю, ведь он красавцем был. Голову кружил женщинам. Да, вот что. По старой, значит, памяти. Принять-то здесь жаль некого. Я все смотрел, эдакие у него удивительные воротнички, точно каменные. И подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаевич, ведь это смешно. Пожалуй, но только он, право, хороший человек. Архаическое явление. А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк. Отец у меня золотой человек. Заметил ли ты, что он робеет? Аркадий качнул головой, как будто он сам не робел. Удивительное дело, продолжал Базаров. Эти старенькие романтики разовьют в себе нервную систему до раздражения. Ну, равновесие нарушено. Однако прощай. В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо, английские рукомойники. То есть прогресс. Базаров ушел. Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки. Быть может, руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну и вздохнул, и пожелал ей Царствия Небесного. О себе он не молился. И он, и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гампсовском кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер «Галиньяни», но он не читал. Он глядел пристально в камин, где то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя. Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они. Выражение его лица было сосредоточено и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке на большом сундуке сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах молодая женщина, Фенечка. И то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка, и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.